Глава 7. Сегодня вечером он нарушил все свои законы, по которым жил в последние годы. Законы эти были немногочисленны, зато тверды и незыблемы. Он торговал мечтами, но запрещал себе в них верить, ибо это было бы глупой ошибкой. Создавать иллюзии стало его профессией, но сам он никогда не смешивал фантазии с реальностью. Артемис полагал, что несколько вальсов с грешной вдовой будут лишь новыми элементами в его хитроумной стратегии заманивания ее в ловушку. Эта дама слишком много о нем знала, и он стремился взять над ней верх. Как гласит древнее изречение Ванза, чтобы справиться с опасностью, прежде надо ее понять. Мэдлин раздраженно взглянула на него сквозь прорези для глаз в украшенной перьями маске. «Пора перейти к делу, сэр». Вот и потанцевали. «Я надеялся, что вы, прежде чем перейти к обсуждению наших дел, насладитесь вечером». Артемис ближе притянул ее к себе и увлек в очередной круг по переполненному танцевальному залу. «Я, например, собираюсь сначала развлечься». «Не знаю, что за игру вы затеяли, мистер Хант, но я пришла сюда не за тем, чтобы танцевать и развлекаться». «Должен вам сказать, Мэдлин, что вы не оправдываете свою репутацию коварной соблазнительницы, способной довести мужчину до погибели. Признаюсь, я несколько разочарован. Разумеется, мне прискорбно сознавать, что я оказалась недостаточно увлекательной спутницей, но ваши выводы меня не удивляют. Не далее, как позавчера, моя тетушка заметила, что я стала такой же странной и нелюдимой, как все члены ванзагарского общества. Не волнуйтесь, мэм, если раньше я не питал особого интереса к странным, нелюдимым женщинам, то в последнее время, кажется, начинаю входить во вкус». Потрясенная этим заявлением, Мэдлин открыла рот, но Артемис вновь закружил ее по залу, и она не успела высказать свое вполне справедливое возмущение. Складки длинного черного домино волнами опахивали ее ноги. Артемис решил во что бы то ни стало насладиться хотя бы частью этого вечера. Он чувствовал ее в своих объятиях, такую теплую и волнующую. Ее запах пьянил сильнее самого экзотического фимиама. После разговора в ее библиотеке им овладело какое-то странное безрассудство, и сегодня вечером он с удовольствием отдался его власти, презрев опасность. Когда они прошли четверть круга по танцевальной площадке, Мэдлин наконец собралась с мыслями. «Скажите, ради бога, почему вы настаиваете на этом нелепом вальсе?» — резко спросила она. «Просто бред какой-то». «Уверяю вас, это не бред. Мы действительно танцуем вальс, как вы, наверное, могли заметить. И в отличие от остальных многочисленных развлечений павильонов мечты, здесь нет никаких иллюзий. Вот увидите, когда кончится танец, мы оба запыхаемся». «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду, сэр». Он улыбнулся. «Я продаю мечты и иллюзии, мэм. Вы желаете воспользоваться моими услугами? Как любой опытный торговец, я настаиваю на том, чтобы вы попробовали мой товар и оценили его качество, прежде чем мы перейдем к скучному обсуждению условий сделки». Он снова закружил ее в вальсе, не дав ей возразить. Надо держать темп, чтобы у нее сбилось дыхание, и она не смогла говорить о делах. Конечно, в конце концов, им придется перейти к основному предмету. Но Артемис хотел, чтобы разговор проходил именно здесь, на территории его владений, а не в том месте, куда пригласит она. Такие детали много значили при любых торговых переговорах. Когда имеешь дело с женщиной, которая, по слухам, убила джентльмена, надо тщательно продумывать ходы. Пока они вальсировали, практичный взгляд Артемиса с удовлетворением отмечал, что залы Золотого павильона сегодня вечером полны. Балы-маскарады проводились каждый четверг в летние месяцы и были одним из самых популярных развлечений в этом увеселительном парке. Сюда мог прийти каждый, кто имел возможность купить билет. Единственное требование состояло в том, чтобы танцоры были в масках. Многих оскорбляла такая демократичность. Однако балы-маскарады пользовались неизменным успехом у некоторых, присытившихся представителей высшего света.